Глава вторая. Событие Battle 1. Не понимаю, как англоговорящие меломаны слушают музыку на английском. Это же так ужасно понимать всю тупость любимых песен. Стадион гудел, стадион шумел, стадион ревел. И снова гудел, шумел, ревел, как шторм на море. Волна накатывает на берег, бьет о парапет и с плеском и шумом оседает, шурша галькой в нескольких метрах от бетона на пляже. А созерцатели этой разгулявшейся стихии подходят за волной поближе к берегу, потом с визгом, окаченные холодными каплями, бросаются назад. И не загонишь их в это время в душные комнаты пансионатов и санаториев. Стихия! Хочется посмотреть, поучаствовать, стать действующим лицом. Действующим лицом. Так и на Уэмбли. Уэмбли Стадиум. Эмпайр Стадиум. Имперский стадион. Люди пришли сюда защитить свою империю. Все, что от нее осталось. Уже не ту, над которой не заходит солнце. Конечно, и Канада, и Австралия, и куча мелких государств считают английскую королеву своим монархом. И на флаге у многих из них есть маленький Union Jack. Наложение крестов на флаге превратило его в треснутое стекло. Разбилось и разлетается на осколки. Так и Великобритания разлетается. И подминают эти осколки под себя загребущие штаты. Первые отколовшиеся. Не политически подминают, экономически. Яркое тому подтверждение — название валют этих осколков. Канадский доллар, австралийский доллар, новозеландский доллар, сингапурский доллар. Наверное, самое показательное — это доллар британских Виргинских островов. Британских доллар. Люди, пришедшие на стадион Уэмбли, понимали это. Утратила империя могущество, стала даже не второй, третьей, четвертой, пятой. Ведь есть Франция, ФРГ. Догоняют и обгоняют. Но одно у них есть точно — их песни. Весь мир сходит с ума по Битлам и Роллингам, и вот теперь проклятые коми хотят у них отнять и это первенство. Уже согнали со второго места The Rolling Stones, а теперь замахнулись на святое, на лучшее в мире. И только эти простые парни из промышленных трущоб Ливерпуля стоят с гитарами наперевес жиденькой цепью на защите империи. Так мало этого коммунистам. Они притащили за собой в Великобританию, в Лондон, в ее святилище, стадион империи, этих варварах Янки. Объединились враги, чтобы сокрушить последний бастион империи, над которым еще реет Union Jack. Как гюсь на матче судна. Union — это союз стран под эгидой одного монарха. Что касается Джека, то это слово связано с морским термином гюсь, носовым флагом корабля или судна, обозначающим государственную принадлежность. По-английски гюсь будет Джек. Beatles — это английская группа, осуществившая американскую мечту. Они заработали деньги своим трудом, выбились из грязи в князи. Из грязи? Из грязи! С 1945 года, когда Джону было 5 лет, и вплоть до 1964 Фред Леннон мыл посуду в гостинице в Эшере. Когда в 1964 году Пол сообщил Джиму Маккартни, что тот может бросить работу, это был самый счастливый день в его жизни. Ему перевалило за 60. До пенсии оставалось протрубить еще 3 года. Он работал все в той же хлопковой фирме, где начал трудиться в 14 лет. И службой своей был сыт по горло. Жалование Джима, несмотря на огромный стаж и опыт, составляло 10 фунтов в неделю. Семья Харрисон живет на окраине Уоррингтона. Они переехали сюда из Ливерпуля в 1965 году, когда мистер Харрисон перестал работать водителем автобуса. Добившись успеха, ливерпульцы, как правило, переезжают не в Уоррингтон. Они предпочитают оказаться на другой стороне реки Мерси, переехать через воду, как они выражаются, в фешенебельных районах Чешира. Так поступил, например, Джим Маккартни. Харрисоны, однако, живут не в самом Уоррингтоне, а в местечке Эпплтон, в 3 милях от него. Их дом стоит особняком посреди полей, вдали от всякого жилья. Настоящий деревенский оазис. Они осуществили мечту россиян — купить себе домик в деревне на старость. Все мы — коты Матроскины. Это нейролингвистическое программирование или аудиогенетика. Мистер Харрисон ушел на покой в 1965 году, проработав водителем автобуса 31 год. «Я водил здоровую махину «Экспресс», он пересекал Ливерпуль на большой скорости. Важно было не попасть в заторы. Сколько же ты получаешь за то, что водишь 500-ку?» — спросил меня однажды Джордж. 10 фунтов и 2 шиллинга в неделю». Родной отец Ринга, тоже Ричард Старки, уехал из Ливерпуля. Сейчас он живет в Крю и работает шеф-поваром в кондитерской. Подрабатывает также мойщиком окон. Битлаки — хорошие парни. Они уже купили родителям дома и обеспечивают их старость. А нам нужно их утопить, пройтись русским валенком по их удавшейся жизни. И это надо сделать потому, что в противном случае не удастся жизнь у миллионов хороших людей из СССР. Это холодная война, и не мы ее развязали. Это ваш Черчилль объявил ее нам. Это ваш писатель Джордж Оруэлл придумал ей название. Тот самый, что написал «Скотный двор». Вы мечтаете загнать нас на этот скотный двор. Вам все равно, хотим ли мы туда. Вы хотите этого. Мы пришли дать бой. Пришли сделать все, чтобы не стать обитателями скотного двора. Русские идут. Событие Battle 2. «А кто такой Бетховен?» «Композитор. Классную музыку для сотовых телефонов пишет». 200 000 зрителей — это много. Это «Ёшкин по голове» точно войдет в книгу рекордов Гиннесса. И 2/3 этого шумящего зрительного зала пришли посвистеть за своих. Все мировые СМИ опубликовали условия конкурса. Все просто. В конце песни над стадионом включаются десятки микрофонов, которые передают звук на одно собранное на коленке в гараже в СССР устройство, которое определяет уровень шума в децибелах. Причем, если в одном секторе перекричат болельщиков Битлов, то это еще не победа. 20 микрофонов равномерно распределены по стадиону. Устройство суммирует мощность звукового потока, а потом делит результат на 20 и выдает результат на гигантский телевизор, который Комми привезли на военном самолете. Уэмбли был одним из первых стадионов, на котором установили электронное табло. Малюсенькую фитюлечку, что даже не смотрится бедным родственником рядом с махиной красных. Хозяин стадиона Артур Элвин уже выпрашивал его, предлагая всяческие блага Фурцевой, официальной главе советской делегации. Все же член политбюро. Катерина Алексеевна не знала, что делать. Этот телевизор как бы и вообще ничей. Деньги на запчасти дали министерство и Тишков. Перевозили, что совсем недешево, военные. Вот и думай, кто хозяин. «Екатерина Алексеевна, смело продавайте», — успокоил ее Тишков. «Хозяин СССР, и если на самом большом стадионе мира будет стоять наш экран, то какой это удар по штатам с их санкциями?» «Вечно тебе, Петр Миронович, биться с кем-то надо. А сколько ж просить?» «Да не надо ничего просить. Пусть назовет сумму. Умножьте на 3, а потом торгуйтесь. Сойдетесь на какой-нибудь цифре». «Торгаш». «Спасибо». Стадион гудел. Большая часть зрителей стояла. Эстрадный помост, или сцена, как уж это назвать, находился в центре футбольного поля, и часть этого поля была отдана зрителям. Они стояли и закрывали обзор сидящим на передних рядах зрителям. Те встали, теперь не видно стало следующим рядам, и так до самого верха. Некоторые пока остались сидеть. Ну, это пока сам концерт не начался. И еще как встанут! Чуть сбоку и ниже эстрады были с двух сторон наспех сколоченные гримерки. Малюсенькая, на четверых, для Битлз. И огромная, для крыльев. Все же симфонический оркестр и куча приглашенных музыкантов. Об этом после. Ведущим стал сам Пресли, он же и судья в одном флаконе. Король рок-н-ролла коротко рассказал притихшим зрителям правила и попросил посвистеть. А чё, народ откликнулся? На экране высветилась красным цветом цифра 67. «А теперь орём и свистим, что есть силы!» Сам проорал в микрофон Элвис. Публика откликнулась. 200 тысяч глоток. Рядом с красной цифрой загорелась вторая, синяя, 81. «Победители, синие!» Крикнула звезда, и стадион взорвался от очередного свиста вопля. «Теперь я брошу монетку. Мы договорились за кулисами, что орел — это Битлз, орешка, крылья Родины. Wings of the Motherland!» Пресли подбросил сверкнувшую в лучах софитов монету, поймал ее и прихлопнул на второй ладони. «Орел, леди и джентльмены! Первыми будут выступать ваши соотечественники, группа The Beatles! Прошу всех успокоиться и не мешать музыкантам! По правилам, если шум в зале будет превышать цифру 30, то я буду вынужден остановить концерт! Не заставляйте меня делать этого! Я ведь сам музыкант и знаю, как сложно выступать, когда в зале шумно! А вас вон сколько! Вся Англия собралась! Давайте поорем пару минут и успокоимся! Итак, кто громче?» Событие Battle 3. Молодой папаша один дома с маленьким ребенком. Поет ему колыбельную. «Баю, баюшки, баю, где же носит мать твою?» Битлы — это молоденькие мальчики в дебильных прическах под горшок. И совсем не длинных. Их скорее можно назвать пышными. Серые костюмчики узенькие, специально, чтобы подчеркнуть субтильность. Бедные мальчики из рабочих семей с голодным детством. Недостаток белка, так с чего бы им быть высокими и здоровыми? По условиям конкурса противная страна и даже ведущий не знают, какую песню будут петь группы. Участники объявляют сами. Первую доверили прокричать в микрофон Ринга. «Help!» Что можно сказать? Сильный ход. Пару лет назад эта песня появилась в одноименном фильме. Сам фильм безумно популярен, даже до сих пор, 2 года спустя. Петр его не видел, но видел фильм о съемках этого фильма. Музыкальная комедия. Фарс. Битлз ездят по миру, поют песни и дурачатся. Запомнились слова режиссера. Там по ходу фильма Джон Леннон появляется в круглых старушечьих очках. Так после выхода фильма половина мира стала ходить в таких. Все, что было в аптеках, раскупили. И еще один факт. В одной из сцен Битлы появились в костюмах цвета хаки, и мир окрасился в грязно-зеленый цвет. Вот такая народная любовь, как крамольно выразился Джон, «мы популярнее самого Иисуса». Стадион взорвался криками приветствий. И не утих бы, но привыкшие уже к таким встречам поклонников ребята начали играть, и трибуны примолкли. «Help, not just anybody!» «Эй, спасайте, ну же!» «Help, you know I need someone!» «Эй, мне не всякий нужен!» «Эй, да мне он нужен столь!» «Help!» «Эй!» «When I was younger, so much younger than today!» «Я был намного младше, младше, чем теперь». «I never need anybody's help in any way». «И я, представьте, не нуждался в помощи ни в чьей». «But now these days are gone, I'm not so self-assured». «Теперь ушел тот день, да и мой пыл прошел». «Now I find I've changed my mind». «Все забыв и дверь открыв». «I've opened up the doors». «Я всем открыл ее». «Да». Зрители взревели вслед за последним аккордом и не утихали пару минут. Это чего ж такого надо спеть, чтобы переплюнуть эту песню? Да еще и зная, что за тебя болеет меньше трети аудитории. «Папа Петя, ты пальцы скрести и не отпускай!» «Ух, Маша, боюсь! Ну, не пуха!» Крылья тоже встречают ревом, визгом, завываниями. Свои болельщики, чтобы поддержать, чужие, чтобы освистать. Шумомеру все равно. Он показывает даже на 2 дБ больше, чем горящая на цветном экране цифра 73. Вот цифра исчезает, и на экране появляется пара мультяшных героев. Мальчик и девочка кружатся в вальсе. Потом девочка исчезает на экране и появляется на сцене. Это Мишель Мерсье. Она словно не замечает, что танцует одна. Мальчик на экране кидается к ней, но натыкается на преграду сам экран. А девочка продолжает танцевать. И тут вступает Градский. «Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной». Поет на английском, естественно. «My house stands completed, but I'm here alone. Doors slam behind me in vain. Autumn wind knocks on the window, mourning me over again». А дальше вступает Маша Вика, и голос у нее не хуже, чем у Витаса. Плюс 50 лет работы с этим голосом. «Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все». А дальше 200 000 зрителей ожидали чего угодно, но только не этого. Стадион замер. Это был шок. Настолько высок и силен был голос. Потом был второй куплет. Посредине его предусмотрена небольшая остановка. И зрители ждали, что вот опять это «а!» Но нет, опять слова. «Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем просить. Только я знаю, как после меня станут ветра голосить». «This is my fate, and I can ask my fate for anything on this day. Only I know that after I'm gone, cold winds will wildly wail». И опять мертвую тишину ночи пронзает тонкий девичий голосок. Случилось. Случилось то, чего Петр и боялся. Сорвала на самом верху. Никто из зрителей не заметил, да еще Сенчина подхватила. Не так высоко, но было уже все равно. Стадион визжал сам. Минуту, другую. Все. И битломаны, и люди, приехавшие со всего мира, чтобы поддержать крылья. Русские, французы, американцы. И только бился на экране мальчик, и одна танцевала, не замечающая этого, Мишель. Даже стоящие чуть ниже сцены на своей стороне 4 ливерпульцев визжали. Сила искусства. Победили по крикам. 78. Убили наповал. Порвали. Да, сорвали аплодисменты. Сорвала. Есть немного. И что теперь? Да ничего страшного. Чуть хрипит. Помолчу немного, отвары попью. Пройдет. В этом концерте у меня всего одна песня, и я ее спела. Порвали ведь. Молодец, спасибо тебе. Событие Battle 4. Каждое столетие мир объединяется против русских, чтобы получить от них по морде и успокоиться еще на 100 лет. Битлы опомнились, прекратили визжать и вышли на сцену. После такого тяжело вот так осознать, что ты смертен. И они запаниковали. Мощь голоса и мощь симфонического оркестра с десятком скрипок, и это против их жалких гитар. Запаниковали и зашли со своего главного козыря «Yesterday». А ведь это только вторая песня из 10. Как всегда, все ушли со сцены, и один лишь Пол Маккартни под гитару пел эту балладу. Он волновался. Мальчик и против шоу-бизнеса. Спел. И стадион оценил. И песню оценил, и смелость. 75. Чуть до рекорда не дотянул. Петр соображал. 2 раза подряд выиграть не дадут. Но и провалиться нельзя. Нужно поддержать уровень. Это самая сильная песня «Битлз». Они зашли с козыря. И пусть они выиграют, но с минимальным счетом. «Давай, La Camisa Negra, на английском». «Элла Керт Удирир». Замечательная песня, бесподобная ритмичная музыка и проникающий в сознание помимо ушей голос эфиопки. Контральто ничем не хуже, чем у Шакиры или Шер, и никакого симфонического оркестра, только гитары, бубен и аккордеон. Опять кружилась Мишель в чем-то воздушном и пышном, красного цвета. Рядом выделывал коленца из пасодобля, специально для этой песни взятый чемпион СССР по бальным танцам. Потом начали пританцовывать и выходить вперед кубинки. За ними Сенчина с Толкуновой. Шоу! Красиво, ритмично, красочно. Полыхал в такт музыки экран, изображая что-то мультяшно-испанское. Сработало! На все 100. 74. Если бы пел не на английском, а на испанском, то и забили бы мальчика Пола. Хотя англичане, кто их знает. Получилось, как получилось. 1-1. И вторую почти не проиграли. Чем могут ответить? Все, оба суперхита уже сыграны. И тут включились болельщики. У футбольных фанатов Манчестер Сити есть кричалка «Better dead than red», то есть «Лучше быть мертвым, чем красным». Вот ее и грянули. Подхватил стадион. Понятно, что кричалка не против СССР, а другом орут на матчах. Главный соперник синих, то есть Манчестер Сити, красный из Манчестер Юнайтед. Тоже, кстати, и в Ливерпуле. Синий Эвертон против красного, собственно, Ливерпуля. А тут так подошло. В жилу. Битлы решили спеть «All you need is love». Песня заметно слабее двух предыдущих. Прошлогодний хит, но это для 1967 года хорошая песня, а для вечности. Все, что вам нужно, это любовь. Зал, конечно, кричал, но разница чувствовалась. Всего 69. Ну теперь наш ответ Чемберлену. Его же оружием. «Отель Калифорния». «Отель Калифорния». Песня группы «Иглз» 1977 года. Музыку вспомнила Вика. Аранжировку придумали вместе трое лучших гитаристов СССР, собранных по всем консерваториям и филармониям, плюс виолончель Ростроповича. С текстом сложнее. Штейли, когда собирал материал для книжки про мальчика-попаданца, нашел перевод. Дословно, конечно, не запомнил. Путник накурился марихуаны и увидел свет. А там она. Ну и припев. «Добро пожаловать в отель «Калифорния». Такое замечательное место. В отеле «Калифорния» вы в любое время года найдете много свободных номеров». «Бред сивой кобылы» или «Реклама убыточного отеля». Джим, переводчик, которого прислал Андрюха Олдем, хмыкнул, увидев текст, а дочитав, ржал минут 5. Тем не менее, выдал через пару дней стихи. Положили на мелодию. Не пошло. Волосатик очкастый, чем-то похожий на Леннона, перед смертью, снова хмыкнул, но уже без ржания. Зацепила мелодия. Выдал очередной вариант. Лучше, но Вика с него не слезла, пока вдвоем не превратили песню в тот самый шедевр. На века. И вот сейчас грянули. Плюс к волшебной музыке еще и голос Градского. Причем Маша Вика его постоянно на репетициях пинала, чтобы он в свои завывания не переходил. Не та песня. Не надо демонстрировать диапазон и возможности голоса. Тут голос на третьем месте после гитар и самой мелодии. Просто пой слова. Экран демонстрировал дорогу в ночи и свет отеля на горизонте. А потом мультяшную ассоль на пороге этого отеля. В этой песне впервые за концерт вступил и синтезатор Мурзина. Чуть-чуть во время длительного проигрыша. «Хренолив!» Красиво. Мишель не танцевала, стояла на краю помоста в розовом платье под светом софитов и махала белым платком. Побили детей с их любовью с разгромным счетом 69-77. Американцы выдали все, на что были способны. А ведь их больше 30 тысяч. И что, что 10 приехали болеть за «Битлз»? Тут, блин, родная Калифорния, мать ее. Своя рубашка ближе к телу. 2-1. Событие Battle 5. Сынок, тебе уроков много задали? Ой, мамочка, тебе сегодня орать и орать. Битлы ответили старенькой песней 1963 года. «Please, please me». «Пожалуйста, порадуй меня». Бодренький рок-н-ролльчик. Ребята сделали все, чтобы этой песней затмить русских. Даже переоделись в серые костюмы с черными воротниками, как на премьере этой песни. Получилось. Стадион, понимая, что их любимцы проигрывают, визжал и орал, что есть силы. 78. Не переплюнуть, а значит, и пытаться не стоит. Побережем хиты, их не бесконечное количество. «Так, девочки!» — Петр улыбнулся самой грозной армии СССР. «Поем на ковре-вертолете! Оттянитесь! Пусть запомнят! Выиграть в этом раунде не получится, не стремитесь, чего изображать! Представьте, что друзьям поете! Пока все замечательно! Зал разогрели, потихоньку битлаков забиваете! На следующей песне отыграемся!» Грянули. Закончили, а в зале мертвая тишина. Ничего подобного планета еще не слышала. На экране выделывал фигуры высшего пилотажа вертолет. Выделывал бульканье синтезатор. И под все это на сцене исполняли нижний брейк трое артистов цирка, что для этого одного единственного танца 3 месяца тренировала Маша. Агата Кристи — это бомба даже для своего времени, а тут в патриархальном прошлом. 79. Получите и распишитесь. Включившись после шока, стадион уже не мог остановиться. 3-1. Когда фанаты поняли, чего наделали, было уже поздно. Элвис Пресли объявил следующий раунд. Петр такого поворота не ждал, даже растерялся, особенно когда Фурцева полезла обниматься. Подарок! В смысле, не обнимашки с Екатериной Третьей, а счет. Тут же, правда, и ответ последовал. Битлз выдали свой крепкий хит «I saw her standing there» — замечательный рок-н-ролл из того же альбома 1963 года. Ей было всего-то 17. Ну, ты понял, о чем я. А выглядела она неподражаемо. Так как бы я смог танцевать с другой? И зал, облажавшийся в прошлый раз, ошибки не допустил. Орали до срыва голоса. Рекорд. 80. Чего делать? Зарядили песню Павла Кашина «Город». «Ты не достроил на песке безумно дивный чудный город. Я спешил к тебе, но он, увы, тебе уже не был дорог. Ты забыл бы постепенно обо мне. Но я достроил все же твой безумно дивный чудный город. Ты пошел войной на мой...» Самую слабую из подготовленных. Танцевала Мишель Мерсье. Мигал цветами экран. Но не все коту масленица. Проиграли. 74. А ведь песня для 1968 года просто замечательная. Да и для 21 века неплохая. Но 3-2. Воодушевленные победой, битлы спели «Элеонор Ригби». Непростая вещь с рваным ритмом. Не для концерта. Не пошла. Хоть фанаты и старались, они не весь стадион. 71. Ну, теперь можно и суперхитом вдарить. «Goodbye, Америка» группы Nautilus Pompilius. «Прощальное письмо» вообще-то называется. «Когда умолкнут все песни, которых я не знаю, в терком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход». Заготовка была убийственная. Там, где у Бутусова идет проигрыш на саксофоне, одним саксофоном решили не ограничиваться. Во-первых, выступила вся духовая секция симфонического оркестра, а во-вторых, специально нашли в Москве 3 лучших саксофонистов. Разных — сопрано, тенор и баритон. Когда выводил рулады баритон-саксофон, то слушателей поистине завораживало. 77. Хоть самые упертые битломаны и пытались молчать. 4-2. А потом три песни подряд продули. И ведь ничего беды не предвещало. И пели лучше, и песни лучше, и синтезатор вступал. Бесполезно. Кричали потому, что проигрывали. Beatles спели «In My Life». Даже у них очень средненькая песня. Но побила исполненную нами «Хару Мамбуру». Перекричали гады. Потом битлы исполнили «Strawberry Fields Forever». «Земляничные поляны навсегда». Муть откровенная, вытье. И эта вещь победила бессмертного Чингисхана одноименной группы. Стадион бесновался и танцевал под песню, но когда пришла пора голосовать, все англичане замолчали. И тур проиграли с разгромным счетом 65-40. Американцы, русские и французы не справились. И следующую слили чисто болельщики битлов. Сами понимали, что это нечестно, но ведь это их кумиры. Пусть они в 100 раз хуже поют, чем коммунисты, но ведь это их сукины сыны. Битлы промычали «Lucky in the sky with diamonds». Вообрази, что ты в лодке на речке. Растет мандарин и манит сейчас девочка взглядом с небес мармеладных калейдоскопических глаз. Ну, явно же обкурились, когда писали. Они сейчас во время выступления не выпускали изо рта косячков, когда пели «Крылья». Что ж, наркоманы поддержали своих наркоманов. «Крылья» исполнили такие девушки, как звезды Губина, и ведь почти вытянули 71 к 70, а в итоге 5-4. Все, ребята, позади Москва, некуда отступать, козырь был. Подождем, чего эдакое осталось в заначке у Beatles. «A Day in the Life» — как раз очень неплохая вещь. Наверное, лучше их медляк. Припасли гады на финал, добить хотели. Ну, да и мы припасли. У нас есть «Трава у дома» и «Гагарин». Пресли аж глаза вылупил, когда объявлял посунутые ему Петром бумажки. Чуть за автографом не полез. И стадион не выдержал, наорал на рекорд 81-73, 5-5. Элвис Пресли объявил счет и сказал, что по условиям музыкального ринга ничьей быть не может. Поэтому сейчас будет проведен дополнительный раунд. Все на стадионе понимали, что Битлз выиграют, даже если споют свою худшую вещь. Все равно фанаты переорут варягов. И The Beatles не подвели. Выдали далеко не лажу. «A Hard Day's Night». Еще одну песню из фильма «Help». Забойная вещь. Оказывается, не дурак у них менеджер. Вон чего припас. Стадион орал 3 минуты. Повторил рекорд 81. «Петр Миронович, это позор на весь мир! Проиграли!» Визжало громче всего стадиона Фурцева. «А ну молчать!» — рыкнул на нее Петр. «Сейчас с нами пойдете петь». «Я? Да я ни одной песни не знаю!» — опешила Катерина. «Эту знаете». «Какую?» «Народ, слушаем! Все выходим и поем ту песню, которую репетировали на этот случай. И я пойду, и вон Екатерина Алексеевна, и Гагарин, и Ростропович. Все! И орем во всю глотку, ясно? Мы не проиграем! Сами весь стадион перекричим!» «Не кричи, папа Петя, репетировали же!» — дернула его за руку Миша Вика. «Ну, пошли!» Событие «Батл 6». В школе Васю все боялись и уважали. Все знали, что он занимается карате. Потом в школу пришел новенький и побил Васю. Он не знал, что Вася занимается карате. Вышли. Зал молчал. Это хорошо. Петр представил, что сейчас творится на биржах. Принимаются последние ставки. Он отправил $1 000 000 Андрюхе в Америку, чтобы тот поставил его вот в этот последний момент. «А как же группа без меня?» — заскулил тот. «Ну, я немного порулю. Твоя задача — деньги зарабатывать. Вот и зарабатывай. И самое главное — не сдрейф в последний момент». «Стрейф?» «Не испугайся, какие бы котировки ни были. Ставь на наших». «Боись проиграть?» «Нет, мы выиграем. Поставь. Слышишь?» «Окей, как говорить здесь?» «Точно, хоккей. Петр еще раз оглядел притихший стадион. «Ну, начали!» «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов!» Или на русском. Эту песню весь мир знает. Язык не важен. «Весь мир насилием мы разрушим, до основания затем. Мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем». Стадион, пребывавший в шоке после первого куплета, заорал. Все громче и громче. Орали все, и англичане, и американцы, и французы, и русские эмигранты. Гул голосов поднимался. Послышался свист, потом улюлюканье. Пошли в ход приготовленные помидоры. Зрители, купившие самые дорогие билеты на места рядом со сценой, не пожалели нескольких монеток и на красные овощи, чтобы кидаться в красных. Петру прилетело в грудь, а вот стоявшая рядом Фурцева получила точно в лоб. Но Екатерина Алексеевна уже закусила у дела. Петр только видел, как она мотнула головой и продолжила орать песню, до 1945 года бывшую гимном СССР. «Это будет последний бой и решительный бой. С интернационалом воспрянет род людской». «Стоп!» — крикнул Тишков, и люди на сцене замолчали. А зал продолжал неистовствовать. Минут пять. Сам уже успокоился. Помидоры кончились. А на табло горело 84. И счет 6-5. 6-5! Победа! И только тут до фанатов дошло, что они наделали. И они бросились к сцене.